Мне пару раз тоже качественно прилетело в живот и в голову, так что я слегка потерял ориентацию и равновесие, но по сравнению с ударами ванпанчмена, это было терпимо, да и сам Хазар постепенно выдыхался, он все чаще мазал, и все больше отступал, дыхание сбилось, недостаток выносливости давал о себе знать, он тоже почувствовал, что сдает позиции и решил вернуться к магической тактике ведения боя, отпрыгнул назад и ударил воздушной волной, прежде чем я успел отреагировать, меня отбросило в колючие кусты, многие из которых уже были сильно помяты и обожжены. В падении я успел ответить огненным дождем. Думал, что Хазар попробует продолжить атаку и выставил силовой щит, но вместо того, чтобы пустить в ход ледяное копье или струю пара, он вдруг перемахнул через кусты и бросился бежать. Потом издалека крикнул: «Мы с тобой еще встретимся, писатель». «А как же?» «Конечно встретимся, урод», — ответил я, выбираясь из колючих веток. Наш поединок продолжался довольно долго, за это время на улицах барахолки окончательно стемнело, но, несмотря на учиненное нами магическое представление, поблизости никого не было, даже того бомжеватого мужика, который захлопнул барачную дверь за моей спиной, то ли никто ничего не заметил, то ли спрятался от греха подальше. Я вспомнил об Эльвире и поспешил в закрытое помещение. Одним рывком сорвал дверь с петель и ворвался внутрь барака. Но здесь уже никого и ничего не было. Мужики, которых я оглушил, пришли в себя и даже керосиновую лампу с крюка забрали. А вместе с ней и мою напарницу со всеми вещами. «Вот, так дела, шеф», — с печальной задумчивостью пробормотал Гей, обнюхивая деревянный пол. «Нас с тобой провели, как слепых котят. Что ты имеешь в виду?» «То, что весь этот спектакль с ловушкой для лохов был подстроен с самого начала. Я почти уверен, что Хазар ждал в этом городе того, кто придет по его душу. Кто именно, неважно. Важно, что старый пират в веселом Роджере подслушал твой разговор с официантом и отправил сюда совершенно сознательно. А пока вы с Эльвирой гуляли по барахолке, он успел сообщить Хазару о подозрительных чужаках, а здесь вам устроили провокацию с попыткой грабежа местными шестерками. Если бы ты их убил, это была бы небольшая потеря. Главное, что ты раскрылся и показал, кто ты есть на самом деле». «Ну, возможно», — я нехотя согласился, выходя через внутреннюю дверь в соседнее помещение, такое же пустое и темное, как и первое. «А при чем тут Эльвира? Зачем ее похитили, пока мы дрались с Хазаром? Она всего лишь случайный заложник, но подвернулась очень своевременно. Теперь у твоих врагов есть средства давления. Они могут заставить тебя покинуть остров без боя, или, наоборот, заманить к себе. Хм, как-то уж больно все это сложно. Мне кажется, что сам Хазар до такого не смог бы додуматься». «Молодец, шеф, соображаешь», — похвалил меня котяра, словно был умудренным жизнью наставником. «Этот узкоглазый амбал смог додуматься только до того, чтобы ограбить клан бояра Неме, а здесь он явно на вторых ролях». Через третью дверь мы вышли на задний двор, который мало чем отличался от переднего. Те же высокие колючие кусты и та же вывеска над входом. Это реально был проходной двор. Я не был профессиональным сыщиком или охотником, поэтому отыскать ночью следы похищения девушки не мог. Оставалось вернуться в отель, чтобы обсудить с ванпанчменом сложившуюся ситуацию. Может, он что-то подскажет, или поможет освободить Эльвиру. Двигаясь по темной городской улице, где не было ни одного фонаря, не считая двух лун в ясном небе, я вскоре услышал какой-то шум, доносившийся из ближайшего переулка. Там кто-то кричал, стрелял и громыхал чем-то тяжелым. Сначала хотел пройти мимо, мало ли тут местных разборок, но потом вдруг услышал знакомый зычный голос и не менее знакомый рык. Ускорившись, я напрямик проскочил несколько дворов и вылетел к двухэтажному бревенчатому зданию. Его крыльцо освещалось масляной лампой, и я смог прочитать вывеску над дверью: «Большая дыра». Это, несомненно, был какой-то бордель, а возле него развернулось побоище. Правда, я подоспел уже к шапочному разбору. Перед зданием в дорожной грязи лежали три вооруженных тела с разбитыми в кровь лицами, а возле входной двери находились мои знакомцы, Бальтазар и Танков. Преображенный в синего урода тролль стоял на крыльце, широко расставив ноги, и своим зверским рыком пытался напугать капитана, а мой напарник, сжав огромные кулаки, чего-то ждал, громко высказывая противнику все, что он о нем думает. Это звучало очень витиевато и забористо. У меня от таких слов уши скрутились в трубочку, а Бальтазару было совсем хреново. Еще никто не опускал его ниже плинтуса такими обидными фразами. Наконец, он не выдержал и, несмотря на реальную трусость, бросился в бой. Однако, его удары, в которые он вложил всю свою силу, наткнулись на броню Ван Панчмена. Тот даже не шелохнулся и нанес всего один удар по бугристому черепу Бальтазара. Этого оказалось достаточно, чтобы впечатать голову тролля в плечи и выбить из него дух. Конечно, это было не совсем то, что Танков обещал с ним сделать, но тоже неплохо. Потом капитан схватил бездыханное тело за причиндалы, но не оторвал, как собирался, а просто закинул труп врага на крышу борделя. С троллем было покончено, одной проблемой меньше. Отличная работа, одобрил я, подходя ближе. А, писатель, ты здесь? Немного удивился Танков. Решил мне помочь? Нет, просто мимо проходил. Ты и без меня хорошо справляешься. Нашел Мэри? Почти. Она должна быть в этом доме. Остальные бордели я уже успел проверить. А здесь, вот, и этот сутенер Бальтазар ошивался с местными охранниками. Я его сразу узнал по наглой роже. Ну, ладно, пойдем, предложил я, поищем Мэри, пока ее какой-нибудь похотливый пират не купил на ночь. Пусть только попробует, угрожающе сказал Танков и толкнул дверь внутрь, не обратив внимания, что она открывается наружу. Мы перешагнули через деревянные обломки и ввалились в нечто похожее на холл, застеленный коврами. В углу на диванчике сидела немолодая, но очень расфуфыренная толстая тетка. Возможно, мамка здешних блудниц. Она была напугана произошедшей во дворе разборкой, но старалась держать марку. «Где Мэри?» — первым задал вопрос капитан, не дав ей раскрыть рот. «Кто?» — непонимающе переспросила она, хлопая ресницами, как буренка. «Новая девушка», — сказал я, хмуро глядя на тетку. «Ее привел к вам Бальтазар. А, вы говорите о Миринде?» Наконец сообразила мамка и махнула рукой. «Она там, в своей комнате. Одна», — рыкнул капитан, хотя его голос в шлеме и так был довольно низким. «Да-да, пока одна. Мы же только сегодня ее купили, а она все время брыкается. Сбежать хочет. Клиенты таких строптивых не очень любят. А мы? Веди ее сюда», — потребовал я, прервав словесный понос тетки. Она нервно дернулась, тяжело поднялась с дивана и, как баржа, не спеша поплыла в коридор с боковыми дверями. Зашла в одну из комнат и через пару минут буквально вытащила за собой Мэри Тар. Девушка была одета в короткую ночную рубашку. Видимо, тролль забрал ее из постели в этом наряде и не потрудился дать что-то более приличное. Как только она заметила меня, то сразу вырвалась из цепких лап мамки и в слезах бросилась ко мне на шею. «Писатель, я знала, что ты меня не бросишь. Я так ждала, так надеялась». Она стала целовать мои щеки, и хорошо еще не полезла целоваться в губы, в порыве нежных чувств. Ван Панчмен смотрел на нас сквозь затемненное забрало бронешлема, и мне стало как-то неуютно от его пристального взгляда. «Ревность, она ведь такая, подожди, подруга», — пробормотал я немного смущенно. «На самом деле я не один пришел за тобой. Ты должна благодарить моего друга, с которым ты знакома. Это он тебя освободил». Мэри только теперь обратила внимание на стоявшего рядом высокого широкоплечего человека в черном костюме. А когда он догадался снять шлем, она в изумлении открыла рот, закатила глаза и упала в обморок. Я лишь успел подхватить ее на руки. «Надо же, какая ранимая у нее душа!» — задумчиво проронил Танков и широко улыбнулся. «Ха, она меня узнала. На, держи свою душу», — ответил я и передал девушку давнему кавалеру. «И чтоб больше не терял, а то у нас, как всегда, одну найдешь, другую потеряешь. Кстати, писатель, а где твоя Эльвира? Вы же были вместе. Ты не поверишь, Кэп, ее похитили». Он недоверчиво уставился на меня и чуть не уронил Мэри на пол. Глава 7. Кто в цитадели живет? Мы направились к выходу, и тут мамка подала удивленный голос. «Вы что, уже уходите? Совсем? А как же Миринда? Я отдала за нее Бальтазару 500 золотых. Если тебе нужны твои деньги, — сказал я безразлично, — можешь забрать их у тролля, который лежит на крыше. Они ему теперь не понадобятся». Оставив тетку с открытым ртом, я вышел из холла вслед за напарником. Валявшиеся неподалеку охранники борделя в сознание еще не пришли, а может и вовсе откинули копыта. С капитана станется. Странно, что он вообще здесь все не разрушил до основания, когда увидел Бальтазара. Вернувшись в гостевой дом Роджера, мы зашли в трактир, где оставалось несколько засидевшихся допоздна посетителей. Старого пирата Сильвера, так ловко подставившего нас с Эльвирой, не было. а жаль, я бы с удовольствием сломал инвалиду вторую ногу и обе руки, чтоб этот лысый перец ответил за похищение моей девушки. Зато здесь было настоящее электрическое освещение. Наверное, у хозяина люкс-отеля имелся генератор, в свое время снятый с какого-то современного корабля, захваченного пиратами. Бухие в доску посетители заведения не обратили на нас никакого внимания. Но, когда я стал подниматься по лестнице на второй этаж, меня окликнул юный официант. «Эй, подождите», — сказал он, выбегая из кухни. «Я вас ждал». «Зачем?» — нашел Хазара. «Нет, но вам тут передали записку». Он протянул сложенную в четверо бумажку. «Приходил какой-то мужик с разбитым носом и сказал, что вас это заинтересует». Я развернул клочок серой бумаги. На ней кривыми буквами было написано: «Хочешь снова увидеть свою девку? Приходи завтра днем в цитадель Флибуста». Это действительно было интересно. Еще одна ловушка для наивных дурачков. Или реальная возможность вытащить Эльвиру. Все зависит от того, как подойти к этому вопросу. «Ты знаешь, где находится цитадель?» — спросил я у пацана, который, наверняка, не поленился прочитать записку. Конечно, его губы растянулись в улыбке. «Тут все знают, где живут Стайвер и Морган». Я хотел уточнить, кто такой Стайвер, но решил не задавать лишних вопросов. Сейчас важнее узнать, где конкретно находится Эльвира. «А подробней», — потребовал я, спустившись на пару ступенек вниз. «Я живу в северной столице, и раньше здесь никогда не был, поэтому не знаю, где находится цитадель». «Ага, я сразу понял, что вы не местный», — закивал парень и шмыгнул носом, не отводя от меня глаз. «Ну, так рассказывай, что, где находится ваша чертова цитадель?» «Она торчит недалеко от города, всего полтора часа пути пешком». А точнее, он потупил взгляд и почесал на лбу большой красный прыщ, изображая глубокую умственную деятельность. «Вот, мелкий вымогатель», — подумал я и достал из кармана сюрикен. «Ты этого ждешь?» «Ага», — обрадовался пацан, выхватывая из моих пальцев стальную звездочку. «Надо идти по северной дороге, а там будет видно. Цитадель очень высокая, но за деревьями из города ее трудно разглядеть». Я хмыкнул, мог бы и сам догадаться. А парень не промах, из него точно получится хороший пират или торгаш-пройдоха. Когда я зашел в нашу комнату, Мэри Тар уже сидела на коленях спасителя и утирала слезы радости. Похоже, она была счастлива от того, что снова встретила Танкова. «Не помешаю?» — поинтересовался я с порога. «Конечно, нет», — тут же воскликнула кошка-девочка и попыталась спрыгнуть с ног капитана. «Конечно, да», — моментально возразил он, удержав ее при себе. «Ты мне сейчас всю романтику испортишь». «Не волнуйся, Кэп, я скоро уйду. Мне теперь не до романтики. Надо идти за Эльвирой». «А, точняк», — вспомнил Ван Панчмен. «Ты знаешь, где она?» Я отдал ему записку. Его веселое настроение тут же улетучилось. Он вздохнул и скомкал бумажку. «Эльвира, это твоя новая девушка?» — многозначительно спросила Мэри, взглянув на меня с некоторой растерянностью. «Да», — кивнул я, не отводя глаз. «Она частный детектив, и согласилась помочь мне в здешних делах, в том числе помогала искать тебя. Но теперь ее взяли в заложники, чтобы насолить мне. Значит, мы должны вытащить ее из цитадели», — уверенно заявила девушка, словно сама была супермагом в волшебной ночнушке. «Не мы, а я», — поправил ее и полез рыться в рюкзаке. «Не хватало еще снова тебя потерять, а то так и будем бегать, то за тобой, то за Эльвирой». «Вот именно», — поддержал меня Танков. «Не женское это дело, женщин спасать». Он покрепче обнял за талию любовь всей своей жизни и что-то зашептал ей на ушко. Я тем временем сортировал вещи, которые могли мне пригодиться. Естественно, я не собирался идти в главный форпост пиратов напрямую с открытым забралом. Если мне выдали пригласительный билет, это еще не значит, что я обязан им воспользоваться. У меня был другой план. «Хочешь залезть к Стайверу в окно?» — спросил Гей, крутясь у меня под ногами. «Хочу», — ответил я, складывая обратно в рюкзак бухту толстого каната с кошкой, дверные отмычки и другое полезное снаряжение. «А ты, случайно, не в курсе, кто такой Стайвер?» «Совершенно случайно, в курсе. Я порылся в системной базе и узнал, что это прозвище одного из лидеров пиратского анклава. Правая рука флибустьера. Что ж ты мне сразу не сказал, котяра?» «А ты не спрашивал?» Гей сделал невинные глаза. «Да и какой нам прок от этого пирата? Он ничем не лучше Моргана, левой руки флибустьера. Зато он может рассказать, где сидит их главарь. Ты не забыл, мне же поручено его ликвидировать. Ну, флаг тебе в руки, шеф, и барабан на шею. Попробуй до него добраться. Ты еще скажи, котяра, что это какая-то глупость. Разумеется, глупость, уверенно кивнул Гей. Я вообще против любых смертоубийств из-за мира во всем мире. А ты просто повелся на уговоры админа. Ему, видишь ли, приспичило убрать флибустьера, и он вдруг решил возложить грязное дельце на простого писателя с магической силой. Так ты что, предлагаешь отказаться от этой затеи? Нет, я предлагаю действовать по обстоятельствам и не лезть специально в пасть крокодилу. Ты хоть и стал супермагом, но от пули снайперской винтовки никто не застрахован. Она прилетает издалека и внезапно, не сомневаюсь. Особенно, если учитывать, что главарь пиратов уже делал попытки меня убрать, когда мы были в море. Именно поэтому я и не буду отступать. Эх, мне бы снова побывать в какой-нибудь истории с бояркой. Я бы тогда еще чему-нибудь научился и стал гораздо сильнее. Так в чем проблема? Ответил Гей. Я только что видел здесь кожаный браслет с надписью «Дерзкий школотрон». Это название одного из популярных произведений про попаданца в магические миры. Браслет пропитан бояркой. Его просто надо одеть на руку и намочить, чтобы он начал действовать. Хаем, неплохой подарок от Токанавы, сказал я, отыскав браслет. Ладно, будем посмотреть, на что он годится. Затем вытащил из сумки с продуктами упаковку галеты банки с тушенкой. Нормально поужинать никому из присутствующих не удалось. Поэтому я предложил друзьям немного перекусить. Заодно расспросил Мэри об истории ее похищения. Все было предельно просто и, я бы даже сказал, незамысловато. Тролль вытащил девушку из постели и отвез в машине на речную пристань. Там была какая-то яхта, на которой они с Бальтазаром 2 дня плыли к пиратскому острову. Вчера вечером прибыли в барахолку, а сегодня утром пошли по разным борделям, где тролль пытался выторговать за кошку девочку максимальную цену. Так она и попала в большую дыру. Перед уходом я отдал девушке брючный костюм Эльвиры. Они были примерно одного роста и одинаковой комплекции. Если захочет, сможет завтра одеть. Не все же ей бегать в чем мать родила, то есть в трусах и ночнушке. «Слушай, писатель», — сказал вдруг капитан, — «может мне сразу с тобой пойти для подстраховки?» «Не, не надо», — мотнул я головой. «Ты слишком большой и шумный, а мне нужна скрытность. Но, если мы с Эльвирой через сутки не вернемся, можешь превратить цитадель флибуста в груду развалин. Кстати, в сумках остались кое-какие полезные вещи, которые ты можешь использовать. Счастливо оставаться». Я подмигнул парочке и вышел из комнаты. Несмотря на позднее время и отсутствие уличных фонарей, в городе спали далеко не все. То здесь, то там слышались какие-то возмущенные крики, женские вопли и даже редкая стрельба. Видимо, разборки местного масштаба для барахолки были нормой, а при отсутствии полиции и законов, здесь никому было следить за соблюдением правопорядка. Работало лишь одно правило: кто сильнее, тот и прав, а кто не спрятался, я не виноват. Благодаря магическому зрению, я видел окружающее пространство не хуже, чем днем, но эта способность была слишком энергозатратной. Поэтому я активировал ее лишь в самых темных углах города, куда не падал свет 2 лун. В одном из таких мрачных мест на северной окраине барахолки, между свалкой и глухой стеной дощатого забора, я наткнулся на группу полуночников. Они реально были похожи на местных бомжей. Трое сидели у костра и что-то на нем жарили. Еще 2 притаились за пустыми бочками ближе ко мне. Хитрецы были уверены, что в густой тени их совершенно не видно, но я разглядел не только грязные рожи молодых парней, но и тяжелые дубинки в руках. Не факт, что они поджидали конкретно меня, но я мог бы стать для них хорошей добычей, если бы не один существенный момент. Тратить время на общение с этой бандой не хотелось, поэтому я принял превентивные меры и выпустил в притаившихся людей морозное дыхание Василиска. Ледяной туман окутал их и превратил в заиндевевшие фигуры, не способные какое-то время нормально двигаться. Не сбавляя шаг, я прошел дальше, пока не приблизился к парням, сидевшим у костра. «Эй, прохожий, куда так спешишь?» — спросил вдруг один из них, выходя навстречу. Он внимательно осмотрел мои руки, одежду и рюкзак за плечами. Внешне я был безоружен, а мое среднее телосложение не внушало опасения. «Не твоего ума дело», — довольно грубо ответил я, сразу давая понять бомжам, что не намерен играть в их игры. «Брысь с дороги, хамишь, дядя», — недобро прищурился парень, даже не думая отступать, и выхватил из кармана ржавый пистолет. «За это можно и в лоб получить». Парочка его друзей, вытащив из костра горящие головешки, моментально присоединилась к лидеру группы. Сам он бросил быстрый взгляд в сторону бочек. Наверное, ждал помощи от парней, сидевших в засаде. Но они почему-то не выходили. «Ну, чё стоим, кого ждём?» — спросил я, усмехнувшись. «Ты бы хоть пушку свою почистил, или у тебя даже патронов нет?» Лицо вожака скривилось в недовольной гримасе. Он громко щелкнул пальцами, надеясь, что теперь-то его точно услышат. Но опять не срослось. «Да мы тебя сейчас поджарим, как собаку на костре!» — воскликнул один из факелоносцев, размахивая горящей палкой. «Одни такие уже пытались», — ответил я. «Теперь на их могилы вороны срут, а дружки ваши за бочками, наверное, оглохли или совсем отморозились». Бомжи в изумлении открыли рты, не зная, как реагировать на мои слова, и тогда я просто надавил на них магической аурой. Даже бить не стал убогих, им и так хватило, чтобы выронить примитивное оружие, поджать хвосты и ломануться в разные стороны. Обычно именно так себя и ведут бродячие псы, когда чувствуют чужую силу. Я сплюнул на тропу, выражая тем самым личное отношение к таким хероям, и продолжил путь. Тому, что ко мне в очередной раз начали приставать какие-то утырки, я уже не удивлялся. Это была классика жанра, а я находился в таком месте, где обойтись без наглых домогательств просто невозможно. Минут через 10 мы с голубым котом, бегущим впереди, вышли на лесную дорогу. С двух сторон нас окружали кусты и деревья, шелестевшие листьями и скрипевшие стволами на ветру. Где-то в кронах периодически угукали ночные птицы, пытаясь вызвать во мне первобытное чувство страха. Но мне было все равно. В голову назойливо лез мотив из незабвенной песни про зайцев. Первым запел Гей, и мне пришлось его поддержать. Через пару километров я заметил вдали нечто высокое и рукотворное, похожее на ступенчатую башню или зиккурат. Она выделялась на фоне звездного неба, но невнимательный взгляд мог спутать ее с одинокой скалой, случайно выросшей посреди леса. Подойдя ближе, я определил высоту цитадели, около 35 метров. Ее внутренний двор был окружен трехметровой каменной оградой, но при этом никакой охраны видно не было. Небось, все дрыхли, считая, что у главарей пиратов не может быть врагов, а сами они, ух, какие страшные. Таким палец в рот не клади. В то же время, приглашая меня в гости ради Эльвиры, они должны были понимать, что я могу прийти раньше. Не могли не понимать. Я же все-таки супер, а не простой лошара, бегущий за приманкой, как осел за морковкой. Оставался главный вопрос, где они меня поджидают. Сразу за воротами, или где-нибудь внутри зиккурата. Что ж, придется их огорчить и пойти в обход. Легко запрыгнув на ограду подальше от входных ворот, я осмотрелся. Почти все окна сооружения были темными, лишь на вершине тускло светились два небольших окошка. Возможно, там и находились апартаменты главных пиратов. Во дворе никого, лишь какие-то хозяйственные постройки, в которых не было ни души. Ментальное сканирование меня до сих пор не подводило, и я ему доверял. Соскочив вниз, я подбежал к стене цитадели. Потом снял с плеч рюкзак, вытащил канат с кошкой, раскрутил и забросил на первую ступень сооружения. Убедившись, что стальные крючья надежно зацепились за каменную кладку, повис и раскачался на канате. Все-таки летать по воздуху я пока не умел, и свалиться с высоты 15 метров мне совсем не хотелось. Снова закинув рюкзак на спину, я легко и быстро полез наверх, упираясь ногами в стену. Она не была гладкой, что сильно облегчало подъем. Носки ботинок сами находили уступы и трещины между камнями. В это время я чувствовал себя настоящим скалолазом. До первой террасы добрался за минуту. Без труда вскарабкался на парапет и оказался на круговой площадке шириной около 2 метров. Очень удобное место, словно специально созданное для таких лазутчиков, как я. Здесь могли бы укрыться стрелки, чтобы обрушить на меня свинцовый ливень, но рядом никого не было. Лишь внутри цитадели на разных уровнях ощущалось присутствие 3 с лишним десятков человек. Где-то неподалеку должна была находиться дверь, ведущая на террасу. Однако искать и вскрывать ее я не собирался. Окно, которое я приглядел для своего проникновения в зиккурат, располагалось немного выше, и мне оставалось запрыгнуть на него. Но я не торопился. Сначала нужно было создать собственный фантом, который пойдет впереди и в случае опасности первым примет на себя вражеский удар. Сконцентрировав внутри себя значительную часть магической энергии, я мысленно вытолкнул ее наружу в образе двойника. Чтобы он не развеялся на ветру, мне все время приходилось фокусировать внимание. Не очень удобно, зато эффективно. С расстояния 1 метра фантом абсолютно ничем не отличался от меня самого. Подчиняясь мысленным командам, он вместе со мной запрыгнул на узкий подоконник и прижался лбом к стеклу. Внутри было темно, но я смог разглядеть лестницу. «Шеф, поблизости никого нет», — сказал Гей, пристроившись у моих ног. «Да», — тихо подтвердил я. «Ближайший человек находится примерно в 10 метрах отсюда. Странно. Мне даже не верится, что пираты такие беспечные. Или очень хитрые. Сидят и не высовываются. Ждут моего появления в любом месте цитадели. Мне кажется, писатель, у тебя начинается паранойя. Цыц, котяра, не умничай. Ты же сам постоянно всего стремаешься, а тут такой смелый, будто мы на прогулку вышли. Хочешь, чтобы меня застали врасплох? Да ничего я не хочу». Надулся голубой помощник. Уже и слова сказать нельзя, сразу рот затыкают. Я пожал плечами. Мне сейчас только разборок с котом не хватало. Потом сформировал в ладони белый фаербол, приложил его к стеклу и держал до тех пор, пока окно полностью не расплавилось. Это был самый тихий способ проникнуть внутрь. Остудив стеклянные потеки морозным дыханием, я спустил двойника на лестницу, все время ожидая какого-то подвоха. Но с ним ничего не случилось. Тогда пришла и моя очередь лезть в окно. Перед этим я сбросил вниз рюкзак, хотя до последнего момента сомневался, стоит ли его брать с собой. Все самое нужное уже было при мне и на мне. Мягко спрыгнув на ступеньки лестницы, я прислушался. Вокруг была напряженная тишина. Лишь где-то наверху, на пределе магического слуха, звучали голоса 2 человек. Они о чем-то спорили, но мне было не до них. В первую очередь я должен был определить местонахождение Эльвиры. Ментальный след молодой женщины ощущался внизу. Он светился желтоватой дымкой, излучавшей сильные эмоции и переживания. Я чувствовал страх, волнение, досаду, а еще любовь и надежду. Девушка была уверена, что я за ней приду и обязательно освобожу. Мой фантом, до сих пор стоявший на лестнице неподвижно, стал бесшумно спускаться вниз, подчиняясь мысленным командам. Я также тихо пошел за ним, держась на некотором расстоянии. Гей бежал рядом, стараясь помалкивать. Парочка пиратов показалась на нашем пути ближе к 1-му этажу. В свете одинокой свечи, они сидели на ступеньках лицом к входной двери и делали вид, что охраняют ее. 3-й человек, вооруженный автоматом, вышел из-за угла чуть позже. Он-то и заметил черную фигуру моего двойника. «Стоять!» — только и успел сказать он, пытаясь совладать с оружием. «Лежать!» — спокойно парировал я и метнул стальную звездочку. Сюрикен вонзился точно в лоб бородатого мужика, заставив его закатить глаза. Одним врагом меньше, уже хорошо. Пока он падал на пол, выронив автомат, а другие охранники вертели головой в поисках опасности, я нанес 2 ледяных удара. Парализованные холодом люди медленно завалились на бок, теряя пистолеты. Сильного шума не было, но я сомневался, что остальные пираты ничего не слышали. В любой момент на меня могли объявить охоту. Перепрыгнув через обезвреженных противников, мы с фантомом двинулись дальше в подвальное помещение. Там могла быть темница, в которой сидит Эльвира. А может и не только она. Ментальное сканирование подсказывало, что внизу не меньше 7 человек. И не факт, что все они пленники пиратов. Спустившись по лестнице, я оказался перед тяжелой металлической дверью. Она была не заперта. Даже отмычку применять не пришлось, не говоря уже о магии. Я толкнул скрипучую дверь и запустил в темное пространство своего двойника. Думал, что в него сразу начнут стрелять, но ошибся. Вдали зажглась масляная лампа, осветив часть большого подвального помещения, и кто-то весело произнес: «Привет, писатель, не рановато ли ты к нам пожаловал? Мы ждали тебя утром». Выходит, я был прав. Нас тут ждали и приготовили радостный прием. В противоположном конце подвала стояли 5 человек, с виду безоружных, но несомненно опасных. Это были те самые матерые пираты, с которыми следовало быть начеку. «Где Эльвира?» – спросил я, оставаясь в тени. «Тут, в одной из камер. Тебя ждет, и не волнуйся, она жива и здорова». Фантом пошел вперед, отвлекая на себя внимание противника, а я двинулся за ним, держа магическую силу наготове. Позади меня не было никого, кроме голубого кота, так что подлого удара в спину я не опасался. А вот с этими мужиками в кожаных одеждах ушами хлопать не стоило. Мало ли, где у них могут быть припрятаны пушки. И все-таки мы с Геем просчитались. Едва мне удалось сделать несколько шагов, как сверху что-то упало. Я успел вскинуть руки, пытаясь откинуть ловчую сеть, но она уже опутала меня со всех сторон, а потом ее дернули, подсекая мои ноги. В падении на пол я создал фаерболы, чтобы сжечь путы, но в тот же момент на меня налетели враги. Что-то тяжелое обрушилось на многострадальную голову, и сознание померкло. Глава 8. Чужой среди чужих. Боль в затылке была тупой, назойливой и вредной, как моя первая теща. Она зудела, ныла и не давала мне спокойно отдыхать в глухой темноте бесконечного потустороннего пространства. «Эй, писатель, очнись!» – шептала она то в одно, то в другое ухо, пока не забралась в мой мозг. «Уйди, старушка, я в печали», – отвечал, пытаясь вытолкнуть ее из головы. «Без тебя тошно. Да очнись же ты, шеф!» Неожиданно крикнула она голосом виртуального помощника, выдергивая меня из параллельной реальности. Приоткрыв один глаз, я увидел серые каменные стены и висящую под потолком масляную лампу. Второй глаз почему-то не открывался, да еще и болел. Скорее всего, кто-то из пиратов, набросившихся на меня, применил грубую физическую силу в отношении моего лица. «Негодяй!» «Так, ирония на месте», — сказал Гей, появившись в зоне видимости правого глаза. «Уже хорошо, значит, с тобой все в порядке». «Эх, котяра, твоими бы усами», — ответил я и попробовал шевельнуть скованными руками. «Хренушки». Колодки, охватившие запястья и шею, держали крепко, а толстая цепь, свисавшая со стены, была дополнительно продета через деревянные брусья и обмотана вокруг тела. Я даже лечь нормально не мог. Приходилось сидеть на голом бетонном полу, прислонившись спиной к шершавой каменной кладке. Все мои мышцы успели затечь, из чего можно было сделать вывод, что в таком положении я нахожусь уже не один час. И не факт, что мне удастся это как-то изменить в ближайшее время. Враги оказались умнее, чем я думал, и позаботились о том, чтобы у меня не было шансов освободиться. Здесь даже моей суперской силы не хватит, а ванпанчмена рядом нет. В маленькой камере размером 3 на 3 метра имелись деревянные нары с грязным матрацем, но для меня они, видимо, не предназначались. Было тут и ведро, типа сортир, из которого несло застарелой мочой, но до него было слишком далеко. Да и третью руку я себе еще не отрастил. Хорошо хоть писать пока не хочется, а то совсем конфуз может выйти. Интересно, как раньше люди в колодках в туалет ходили? Неужто под себя... Или их каждый раз расковывали? Вряд ли. Нашел о чем думать, фыркнул голубой кот, усевшись передо мной. Лучше подумай, что мы можем сделать в такой ситуации. Ты точно ничего, только болтать умеешь. Вот еще, а как же полезные советы и предупреждения об опасности? Да, удивился я. А что ж ты меня тогда о ловчей сети вовремя не предупредил, если такой умный? Ну, знаешь, и на старуху бывает проруха, слегка смутился Гей. Я ее просто не заметил. Ты же сам на потолок не смотрел. Да и темновато там было. Они же специально все так подстроили, чтобы ты в ловушку попал. А то я не знаю. Сразу ведь почувствовал какой-то подвох. Пираты с самого начала ждали меня в подвале, а все остальное мелочи жизни. Я кое-как поднялся на ноги и пару раз присел, разгоняя по жилам кровь. Потом всей массой долбанул колодкой в стену. По моим меркам дубовые брусья были достаточно легкими, но ломаться не хотели. Стена тоже устояла. Ее толщина могла быть не меньше 1 метра, выполняя роль фундамента цитадели. Порвать цепь также не удалось. При каждом рывке стальные звенья только сильнее врезались в мое тело и отверстия колодок, а кольцо на стене хоть и погнулось, но не лопнуло, на что я очень надеялся. Лишь между камнями появилась небольшая трещина. «Это бесполезно», — сказал Гей. «Тут нужна какая-то хитрость, или гиперсила. Где ж ее взять в моем положении?» Поинтересовался я, понимая, что кот в чем-то прав. «Только из новой истории с бояркой. Браслет еще у тебя?» Я посмотрел на правую руку. На краю запястья виднелся кусочек серой кожи. То ли пираты его не заметили, то ли не придали значения. «Это же не золото с серебром, чтоб себе забирать, у меня. Но ты говорил, что для его активации нужна вода. Значит, надо попросить твоих тюремщиков, чтобы они принесли воду». «Ага, и сами вылили ее на мою руку», — скептически усмехнулся я. «Ну, это уже другой вопрос. Главное, чтобы она у тебя была». Я немного подумал и заорал во всю глотку. «Охрана, ко мне!» Звал так, словно я тут был главный, и мелкие шестерки преступного сообщества обязаны мне подчиняться. Жаль, но управлять людьми ментальным образом я пока не научился. Приходилось брать силой голоса. Ответом мне был приглушенный крик Эльвиры, которая точно меня услышала. Правда, за толстыми стенами камеры разобрать ее слова не удалось. Потом в двери открылось маленькое окошко, и пара недовольных глаз заглянула в узилище. «Чего орешь, писака? Че тебе надо? Пить хочу. Дай воды. До утра потерпишь», — пробурчал охранник. «Мне приказано к тебе не заходить. А что будет утром? Вот, когда Стайвер с Морганом придут, тогда и узнаешь. А будешь снова орать или фокусы показывать, я сделаю так». Он глянул в сторону и, видимо, нажал какую-то кнопку, потому что меня внезапно скрутила дикая боль. Короткий, но достаточно мощный электрический разряд, пущенный по цепи, пробил тело насквозь. Я не смог удержаться от крика. Вместе со мной от боли и ужаса завопил Гей. Его голубая шерсть встала дыбом, будто наэлектризованная, а хвост задымился. Похоже, нейрочипу в моих мозгах тоже сильно досталось. Я даже успел испугаться, что его может замкнуть и вырубить. «С кем я тогда останусь? Я же сказал, не орать!» Повысил голос пират, плюнул внутрь камеры и закрыл окошко. «Сука!» Выругался я, чувствуя, как дрожат напряженные мышцы, получившие удар тока. «Да, шеф, у такого даже водички не попросишь», — согласился кот, глядя на меня ошалевшими зелеными глазами. «Садист какой-то!» Мы помолчали, постепенно приходя в себя. Нам больше ничего не оставалось, как ждать утра. По данным системы, к которой по-прежнему был подключен мой ассистент, сейчас было 3 часа ночи, так что у меня оставалось время на отдых и медитацию. Усевшись на пол в позе лотоса, насколько это было возможно, я сосредоточился на собственных ощущениях и энергетическом балансе. Проверил все узлы, сферы и чакры, где собиралась магическая сила. За прошедший вечер я ее значительно подрастерял, и этот запас нужно было восполнить. Сперва я подлечил травмы, воспользовавшись стихией дерева. Благо колодки были прямо на мне, и подпитаться от них целебной энергией не составило большого труда. Потом пришла очередь стихии камня, которая защищала меня от пулей магических ударов. Камней тут было много, а за ними находилась земля, дававшая физическую силу. С воздухом и огнем тоже не возникло проблем. А вот до стихии воды я добраться пока не мог. Прогнав полученные энергии по телу, я синхронизировал их для удобства взаимодействия разных сил. Затем расслабился и погрузился в бессмысленное ничто, где не было ни мыслей, ни желаний. В этой нирване я провел неопределенное количество времени и вышел оттуда, когда дверное окошко вновь с лязгом открылось. Приоткрыв тяжелые веки, увидел раскосые глаза и сломанный нос Хазара. Он несколько секунд приглядывался к моей фигуре и позе, в которой я продолжал сидеть. Потом щелкнула задвижка и дверь медленно отворилась. «Опять ты?» – ворчливо сказал я, когда мой личный враг шагнул в камеру. «А ты кого ждал?» – злорадно ухмыльнулся он, осмотревшись. Супермаг был в новой одежде, взамен той, которую я попортил огнем. Под серой рубашкой повязка на плече была не видна, но это вовсе не означало, что она полностью отсутствует. Если только он не владеет каким-то способом быстрого исцеления. «Ко мне, вроде, собирались зайти более высокопоставленные гости», — ответил я с ледяным спокойствием. «Стайвер и Морган, не волнуйся, писатель, скоро зайдут. Они хотят с тобой поговорить. О чем? Сами расскажут. Какой смысл нарушать интригу? Тогда какого фига ты сюда приперся? Поиздеваться надо мной. Ага, поржать». Наигранно рассмеялся Хазар. «Видал бы ты себя сейчас со стороны. Жалкое зрелище. А еще маг, называется. Чья бы корова мычала, а твоя молчала, предатель», — огрызнулся я и показал ему фак. Этот жест он проигнорировал, продолжая хохотать. Потом сказал: «Будешь выеживаться, я пойду к твоей девке и покажу ей кое-что получше пальца. Или трахну, пока никого нет». Сразу хотел это сделать, но времени не было. Да и пираты пока против. Может, для себя берегут. А, ну, конечно, ты же такой красавчик. Нормальную бабу себе найти не можешь. Только насиловать беззащитных умеешь. Я сплюнул ему под ноги. Это было единственное, что я мог сделать в своем положении. Но через секунду мне пришлось пожалеть о собственной несдержанности. В ответ урод плюнул в меня раскаленным паром. Горячая струя обожгла лицо и стекла за пазуху, покрывая кожу волдырями. Я взвыл от боли, как ошпаренный, тем более, что так оно и было. Казалось, что меня просто макнули мордой в кипяток. Мотая головой, попытался обдуть себя воздухом, но это было бесполезно, как мертвому припарка. Хотелось засунуть себя в холодный песок, а еще лучше в ледяную воду. Но ни того, ни другого здесь не было. Голубой кот метался вокруг меня с круглыми глазами, не зная, чем помочь. Потом крикнул: «Шеф, лечи себя стихией дерева, скорее. От жгучей боли мои мысли расползались в разные стороны и никак не могли сосредоточиться на срочном исцелении. Но приглушить самые неприятные ощущения через минуту все-таки удалось. Ну, как, писатель, приятно было. Издевательски поинтересовался Хазар, уперев руки в боки. Могу повторить, ты все равно вор и предатель, процедил я сквозь распухшие губы. Одним словом, дерьмо. Да что ты обо мне знаешь? Я несколько лет служил клану боярынями верой и правдой. А что взамен? Кроме жалких подачек, называемых оплатой моего труда и бесплатной боярки, больше ничего. Ни славы, ни свободы, ни настоящих богатств. Ничего. Я был рабом боссов. Таким же рабом, как ты сейчас. Но мне удалось освободиться, и теперь я сам себе хозяин. Угу, хозяин на побегушках у главарей пиратов. Здесь нет главарей. Больше нет, здесь все равны, но есть лидеры, создавшие флибуст, после того, как основатель первого свободного государства Либрусик стал сотрудничать с империей Литрус. Он предал братство, и большая часть пиратов от него отвернулась, сохранив традиции прошлых лет. Свобода, равенство, братство – это наш девиз. Ты забыл добавить, пролетарии всех стран объединяйтесь, сказал я, рассмеявшись. А также главные лозунги коммунизма – земля крестьянам, заводы рабочим, и каждой бабе по мужику, хотя последнее сказал кто-то другой. Зря смеешься, писатель, совершенно серьезно ответил Хазар. Наш анклав, это только начало. С помощью свободно распространяемой боярки мы завоюем весь мир. Ты, наверное, думаешь, что мы будем продавать ее всем желающим, как в империат, надеясь, что кто-то рано или поздно станет магом. Нет, мы будем давать ее всем мужчинам поголовно, потому что мне удалось усовершенствовать рецепт наркоты. Я добавил в нее собственную магическую энергию. И теперь каждый человек, погрузившийся в историю с бояркой, сможет обрести огромную физическую или магическую силу. Они все станут суперами. Врешь. Недоверчиво воскликнул я, вскочив на ноги. Он криво усмехнулся, чувствуя моральное превосходство надо мной. Нет, не вру. Сегодня ночью первые испытуемые, включая суперов империи, которые перешли на нашу сторону, обрели новые силы, и часть из них стали магами. Конечно, не такими крутыми, как я, но все же, и что дальше? Зачем вам это нужно? Я же сказал, болван, для всеобщей революции и завоевания мира. Сегодня все мужчины-барахолки, свободные от срочных и важных дел, получат новые истории с модифицированной бояркой, а уже завтра они станут суперсолдатами непобедимой армии флибуста. Вот наша цель. Прикинь, новость была шокирующей. Если все, что сказал урод, правда, соседним странам действительно не позавидуешь. Они будут завоеваны и превратятся в колонии флибуста. А пираты станут настоящими паразитами, живущими за счет остального мира. Впрочем, это и раньше было так, но теперь будет еще хуже. Вот сволочи, прокомментировал Гей. Совсем страх потеряли. Системного админа на них нет. Это уж точно, согласился я, прикрыв глаза, чтобы не видеть торжествующую рожу Хазара. В этот момент за дверью послышались быстрые шаги нескольких человек. Урод отступил к нарам, и в мою камеру вошла целая делегация из 6 человек в дорогих костюмах. Двое точно были главарями пиратов, судя по золотым цепям на шеях и перстням на пальцах. Остальные – вооруженные до ушей телохранители. Один из лидеров флибуста был худым и высоким, как жердь с гладко выбритой физиономией и аккуратной стрижкой. Второй – пухлым и маленьким, как колобок, с большой рыжей бородой. Эта парочка мне чем-то напоминала боссов имперской мафии. Похожие типажи. Они также внимательно изучили меня с ног до головы, задержав взгляд на обожженном лице. Затем тощий бросил недовольный взгляд на Хазара и негромко произнес. «Меня зовут Стайвер, а это мой друг Морган». Он махнул рукой на пухлого. «Мы тут главные злодеи». Толстяк тихо рассмеялся. «Да, злые кровожадные пираты. А ты, значит...» Тот самый писатель. Я молча кивнул, ожидая продолжения разговора с их стороны. Это они ко мне пришли. Вот пусть и рассказывают, что им от меня нужно. Если до сих пор не убили, то, наверняка, хотят что-то узнать или предложить. И зачем ты с напарницей приплыл на наш остров? Спросил Стайвер, не отводя от меня холодных серых глаз. Убить, походу, предположил Морган, показав ряд крепких желтых зубов. Зря что ли они так рвались к нам через Палмаря и угробили столько наших ребят. Мы его топили, а он гад все равно живой. Вот я и подумал, что такие люди нам нужны, неожиданно сказал худой пират и подмигнул мне. Пойдешь к нам в цитадель анклавом править, на пару с Хазаром работать будешь, вы ж теперь квиты». Он сдержанно усмехнулся, а все остальные громко заржали. «А смысл? Решил я поторговаться, чтобы не строить из себя гордого и никому не нужного героя. А смысл? Как всегда, в хорошей жизни и лучшей судьбе», — ответил Морган, облизнув пухлые губы. «Бабу свою оставишь себе, а если захочешь, мы тебе настоящий гарем соберем. Ну, и власть с богатствами, конечно, куда же без них. Хазар тебе уже рассказал о наших грандиозных планах на ближайшее будущее?» «Вижу, что рассказал. Вот тогда у тебя все это и будет. Ты станешь генералом армии Флибуста и поведешь ее в бой. Все в твоих руках». Я скептически хмыкнул. «А где гарантии, что у вас хоть что-то из этого получится?» «Хороший вопрос, писатель», — понимающе кивнул Стайвер. «Но ты, наверное, уже знаешь о нашем эксперименте с бояркой. Так вот, он закончился лучше, чем мы думали. И я могу тебе это доказать». «Каким образом?» «Покажешь одного из своих суперов, а почему нет?» «Могу и показать, если хочешь». «Не стоит». «Верю на слово», — нехотя признался я. «Но для начала вы бы хоть меня от цепи и колодок избавили, в качестве жеста доброй воли». «Ага, сейчас». «Разбежались», — вставил свое веское слово Хазар. «Освободить тебя, чтобы ты тут начал ручонками махать и ногами дрыгать, прикрываясь магическим щитом». «Нет уж, писатель, посиди пока в таком виде. А когда согласишься на все условия и принесешь клятву верности нашему братству, тогда и выйдешь отсюда, как белый человек». «Разумно», — согласился Стайвер. «Мы не хотим рисковать. Ты пока не заслужил наше доверие», — добавил Морган, поглаживая бороду. «Но у тебя есть время подумать, до вечера. Мы ж не звери, чтобы сразу убивать. 12 часов тебе хватит». Он хищно и многообещающе улыбнулся. «По сути, пираты не оставляли мне выбора. Или с ними, или на тот свет. Других вариантов не будет. Хоть время дали подумать, и то плюс. А как насчет поссать и попить? Тоже нельзя. Боитесь, что я вас тут затоплю?» «Не, это можно», — ответил Стайвер. «Мы ж не звери, как сказал Морган. Только руки тебе никто освобождать не будет. Как же я, по-вашему, должен это сделать?» Искренне удивился я, глянув на свои штаны. «У меня нет лишней руки. Может, кто-то из вас поможет?» «А пусть тебе твоя красотка помогает», — ехидно предложил Хазар. «Может, и отсосет заодно, чтоб тебе приятно было. А мы посмотрим на это представление». Он заржал, и большинство пиратов его поддержали. «Нормальный вариант», — кивнул Стайвер и приказал охраннику тюрьмы привести заложницу. «Вот только смотреть на все это никто не будет. Мы ж не извращенцы какие. Правда, Морган?» «Вот именно», — фыркнул толстяк и повернулся на выход. За ним потянулись телохранители. Последним с разочарованным выражением лица из камеры вышел Хазар. «Шеф, ты правда хочешь в туалет, или просто решил приколоться?» — спросил кот, когда мы остались одни. «Глупый вопрос, гей. Конечно, хочу. Я же обычный человек в отличие от тебя. А если мне удастся погрузиться в историю с бояркой?» Я не успел закончить свою мысль, как в помещение в сопровождении охранника вошла Эльвира. Увидев меня в кандалах с ожогом какой-то степени, она замерла на месте, будто ее пригвоздили. Сама девушка выглядела неплохо. Покрасневшие от недосыпа глаза, немного растрепанные волосы, испачканный в пыли черный костюм. Но видимых синяков и ссадин вроде бы нет. «Значит, ничего страшного пока не случилось. Ну, чё застыло?» — грубо спросил охранник за ее спиной. «Ведро в руки, и можешь приступать к дойке». Собственная шутка показалась ему веселой, и он расхохотался. В это время Эльвира могла бы локтем заехать пирату в кадык или выбить из руки пистолет, но она о таком варианте явно не подумала и упустила подходящий момент. «Что?» — непонимающе переспросила она, вертя головой. «Что-что?» — передразнил охранник. «Твой мужик ссать хочет. Иди, помоги ему, пока почки с пузырем не лопнули». Посмеиваясь, он подтолкнул девушку к вонючему ведру, стоявшему в углу камеры. Эльвира, наконец, сообразила, зачем ее сюда привели, но возражать не стала. «Ты что, смотреть на нас будешь?» — спросил я, когда девушка подошла ко мне с ржавой жестянкой. «Ну, я же охранник. Мне по статусу положено приглядывать за такими, как вы. Или ты не мужик, меня стесняешься?» Продолжать разговор с этим извращенцем было бесполезно, поэтому я ободряюще подмигнул напарнице. «Ты как, солнце мое? Получше, чем ты», — ответила она с вымученной улыбкой и ловко расстегнула ширинку на моих штанах. «Кто тебе так лицо испортил? Хазар, кто же еще?» Беззащитных бить всегда легко. «Вот ублюдок», — сказала девушка и запустила пальцы в мои трусы. Это было эротично, но я постарался сделать все возможное, чтобы не возбудиться в руках любимой женщины. Мы смотрели друг другу в глаза и говорили о наглости пиратов, а мысли невольно возвращались к вчерашней ночи. Тогда мы делали такое, по сравнению с чем нынешняя физиологическая процедура казалась детской игрой в доктора. Когда все закончилось, Эльвира отнесла ведро на место и посмотрела на охранника. Он продолжал ухмыляться. «Подоила бычка, молодец. Теперь сама можешь возвращаться в стойло. А как насчет воды?» Напомнил я. «Сейчас принесу», не стал артачиться мужик и махнул девушке на выход. Она бросила на меня прощальный взгляд, полный страха и надежды. Я лишь утвердительно кивнул, давая понять, что у нас еще не все пропало. Через пару минут охранник вернулся с большой жестяной кружкой и поставил ее на деревянные нары. «Вот, супермаг, пей. Подходить к тебе ближе мне запрещено». Дотянуться до кружки было нереально, цепь не пускала, но пирату было все равно. Он стоял и ждал моей реакции, криков, ругани, угроз. Пришлось его огорчить и воспользоваться телекинезом. Я сконцентрировал магическую энергию в солнечном сплетении, а затем вынес ее наружу. С помощью невидимого щупальца я взял кружку, приподнял и понес к себе. Глаза охранника от изумления полезли на лоб, а я тем временем успел сделать несколько глотков, после чего аккуратно вылил остатки воды на запястье правой руки. Кожаный браслет неплохо пропитался влагой и слегка разбух. Теперь нужно было дождаться его активации. Когда я швырнул пустую кружку в наглого пирата, он пулей вылетел из камеры и захлопнул дверь. Я же уселся на пол и стал ждать. Минут через 15 камера вокруг меня начала меркнуть и расплываться. Глава 9. Знакомьтесь, кануки-капуки. Ха, вона вернулся лошара. Да он совсем задрот. Надо ему еще врезать по репе. Скрипучие голоса подростков, доносившиеся откуда-то сверху, ворвались в мое сознание внезапно, и все сразу. Аж голова кругом пошла, словно ее несколько минут пинали, как футбольный мяч, причем отдельно от туловища. Во всяком случае, его я пока не чувствовал. Блин, чё-то он совсем дергаться перестал. Да, ты, рыжий, кажись, его грохнул. Так башкой об унитаз треснул, аж звон по всему тубзику. Гонишь, он сам навернулся, ноги-то кривые. Пока молокососы спорили, обсуждая чье-то неподвижное тело, я постепенно привыкал к новым ощущениям. Голова в области затылка реально болела, будто ее раскололи пополам, но к такому мне уже было не привыкать. Зато колики, побежавшие по всему организму, четко говорили о том, что я нахожусь в чужом теле. Ладно, хоть почувствовал его наличие, значит, жить можно. А если можно, то и нужно. «Не, пацаны, он еще дышит», — сказал вдруг первый болтун. «Я и говорю, что живой», — обрадовался несостоявшийся убийца. «Просто прикидывается трупом». «Ну, так давайте его оживим», — предложил третий и отошел куда-то в сторону. Потом вернулся. «На, рыжий, засунь ему в пасть трусы толстого, пока тот моется, а этот в отключке. Пусть потом между собой разбираются. Вот ржака будет». Пацаны одобрительно расхохотались. Аж в ушах зазвенело. Над кем это они издеваться вздумали? Неожиданно зазвучал в моей голове чей-то взволнованный голос. «Неужто надо мной, архимагом?» Я прислушался к чужим мыслям, вспомнив название истории, которую переживал под действием боярки в этот раз. «Дерзкий школотрон». Значит, это книга про какого-то крутого чувака, попавшего в тело школьника. Ну, в принципе, ничего особенного. Классическая история в стиле бояр-аниме. Но архимаг в теле задрота, это в самом деле очень дерзко. Решив понаблюдать за действиями попаданца, я частично отстранился от тела парня, над которым издевались малолетние уроды. Вмешаться в ход событий я всегда успею, если понадобится. Нет, не может быть. Продолжал размышлять архимаг, лежа на полу с закрытыми глазами. Я ведь умер, но каким-то образом попал в другое тело, а может и в другой мир. Добравшись, наконец, до этой простейшей мысли, он резко открыл глаза и увидел перед лицом скомканную синюю тряпку. Это были трусы. «О, капуки, ты уже очухался», — ехидно сказал рыжий пацан, нависая над телом жертвы. «Тогда открой рот пошире. У нас для тебя нашлась вкусняшка». Это был явный перебор. Одно дело отметелить какого-нибудь дрыща в туалете, а другое – накормить его какими-то грязными труселями. Жесть. И в этом попаданец был со мной полностью согласен. Вместо ответа и возмущенных криков, он просто ударил носком ботинка между ног охреневшего молокососа. Закатив глаза к потолку, Рыжий взвыл от боли, словно ему яйца не просто отбили, а дверью прищемили. Однако орал он недолго. В следующий момент Архимаг поймал выпавшие из руки трусы и ловко затолкал их в рот пацана, ухватив за ворот пиджака. Вот это по-нашему. Пока Рыжий корчился, зажимая руками свои причиндалы, его дружки смотрели на капуки, как бараны на новые ворота. Они явно не ожидали от него такой смелости и прыти, поэтому не знали, как себя вести. Полностью овладев новым телом, которое оказалось довольно щуплым и слабым, Архимаг скорчил злую рожу и одним лишь взглядом пообещал мелким отморозкам 7 египетских казней. По крайней мере, мне так показалось. А что они увидели в его глазах, я мог только догадываться. Главное, им этого хватило, чтобы испугаться. «Пошли вон», — скомандовал он ледяным тоном. Выпучив зенки, они шустро ломанулись из туалета, вопя, что капуки одержим дьяволом и сейчас всех сожрет. Последним, раскорячившись, ускакал Рыжий, не забыв вытащить изо рта синие трусы. Мы с попаданцем остались в помещении одни. Теперь можно было спокойно оценить обстановку и личность парня, в теле которого нам предстояло жить. Архимаг не спеша поднялся на ноги, с интересом разглядывая черный кафельный пол, светло-серые стены, рукомойники и туалетные кабинки с унитазами. В отличие от меня, для него все это, похоже, было в диковинку. Интересно, из какого мира он сюда прибыл? Подумал я, вновь погрузившись в организм капуки, где сейчас рулил попаданец. Что? Удивился он, застыл на месте и прислушался к окружающим звукам. Где-то за окном каркали вороны, а за дверью с табличкой «Душевая» слышался шум текущей воды. Чего? Еще больше изумился я, догадавшись, что Архимаг меня каким-то образом услышал. «Кто ты?» – спросил он, осторожно обернувшись назад. На стене висело большое зеркало, в котором отражалось тело тощего парня лет 15, круглое лицо с белой кожей, черными волосами и узкими азиатскими глазами. «Японец, что ли?» – в некотором замешательстве воскликнул я, разглядывая в зеркале физиономию подростка. «Охренеть, где ты?» – мгновенно отреагировал на мои слова попаданец. «Где-где?» «В твоей голове», – ответил я не совсем в рифму, зато культурно и абсолютно правдиво. После такого неожиданного открытия, скрываться в подсознании носителя было уже бессмысленно. Если раньше у меня с книжными попаданцами не было никакого контакта, то сейчас я мог взаимодействовать с Архимагом на равных, и это было чертовски интересно, особенно с учетом того, что все происходящее являлось лишь плодом моего воображения под наркотическим воздействием боярки. Виртуальный помощник мне об этом что-то рассказывал, но я до конца не понял, как оно работает. Кстати, где мой ассистент? Узнал бы, что он обо всем этом думает. Это невозможно. Тут же заявил гей каким-то вялым бесцветным голосом, появившись на полу в поле моего зрения. Заметив его, Архимаг мгновенно шарахнулся в сторону и прижался спиной к холодной стене. Потом испуганно вскрикнул. «А, ты говорящий голубой кот, а ты что, меня не только видишь, но и слышишь?» Шерсть Гея моментально встала дыбом. «А, этого не может быть, потому что не может быть никогда». Некоторое время они пялились друг на друга, словно котяра, действительно, был живым существом, а не виртуальной голограммой в моем сознании. Потом Гей немного успокоился, а попаданец с недоверием в голосе повторил. «Ты, говорящий, голубой кот, ну, да, и что такого?» Не понял Гей, озадаченно почесав лапой у себя за ухом. «Первый раз видишь голубого кота?» «Нет, первый раз, говорящего голубого кота. Ну, тогда будем знакомы, хоть это и невозможно. Меня зовут Гей, а меня можешь называть писателем», сказал я, мысленно постучавшись в сознание Архимага.